Глава 19. Как и договорились, дед ждал меня возле входа на зону. Как только подошел, сидя на страже, он поехал впереди на машине, я следом. Наше передвижение по поселку не могло остаться незамеченным. Слухи распространились мгновенно. Похоже, все жители, от детей до стариков, высыпали на улицы посмотреть нашествие киборга. С немного испуганными и в то же время восхищенными лицами, прижимаясь к заборам, народ глазел на нас, опасаясь приблизиться. Прибыв на место строительства, спустившись с него, я тут же поинтересовался, сможет ли он помочь в монтаже оборудования. Получив положительный ответ, хотел дать инструкции, но этого не потребовалось. Соединившись с рабочими киборгами, страж взял на себя руководство работ. Изменив передние лапы, немного трансформировав корпус, приступил к перетаскиванию габаритных деталей. Дело начало продвигаться намного быстрее. Дополнительно обозначив ему периметр охраны, мы убыли домой. Только вошли на кухню попить чаю, как деду позвонили из сотовой компании. Оставив меня с Лёшкой, он уехал, пояснив, что это надолго. Потребуется сходить на землю, созвониться кое с кем, уточнить некоторые вопросы. Я поставил чайник на плиту, выставил на стол варенье. В этот момент зашел Николай. «Убери сладкое, вначале пообедаем». Пройдя на кухню, он положил на стол большие пакеты с продуктами. К вечеру вернулся дед, сообщил, что связался с князем Рамадановским. Переговорил с ним о возможности приобрести у нас оборудование для организации связи между мирами сквозь врата. Данная тема того сильно заинтересовала. По сути, это прорыв, мы наконец сможем установить связь с иными мирами. Как пояснил Лёшка, немного разобравшись с оборудованием, оно позволяет не только передавать сотовую связь, но и все остальное, включая телевидение с Земли. Рамадановский пришлет своих людей, чтобы забрать оборудование, и поможет решить вопросы по установке нашего комплекта на Ионе. Дед не обозначил цену, князь предложил свою, на что он согласился. 3 миллиона за комплект. Думаю, хорошая сумма. На следующий день мы съездили и проверили, как ведутся работы по монтажу. Процесс движется достаточно быстро. Завтра к обеду все будет готово. В том числе завершится монтаж энергоустановки для питания комплекса. Обучив людей языку, Лёшка как смог проинструктировал их, хотя сам толком не знает, как на самом деле работает пульт управления. Разберемся в процессе, после запуска. Энергетические заряды производятся непрерывно, о чем дед также сообщил Рамадановскому. Тот сразу заказал 500 000 штук. С местной сотовой компанией все утрясли. Договор подписали. Как только получат разрешение от властей, начнут монтаж. Инструкцию я передал. За неделю управятся. Пока у нас выдался перерыв в делах, уговорил деда съездить на озеро. Хочется искупаться, да и он немного отдохнет, порыбачит. Взяли с собой Николая, тот обещал испечь рыбу на костре. По собственному рецепту. Освежиться, поплавать – это только одна из причин поездки. Главное, я не раскрыл. Меня постоянно тянет туда как магнитом. Может, шар на дне озера так влияет. Приехав, выгрузив вещи, расположившись на берегу, я разделся, подойдя к кромке воды. Довольно вздохнул, поглядывая вдаль. Лёшка также скинул одежду, пристроившись рядом. Потрогал воду ногой. Глянув на него, улыбнувшись, обернулся Драгорном. «Чего-то удумал?» Парень подозрительно на меня посмотрел. «Ты что там делать собрался?» Послышался сзади голос деда. Тот заметил мое перевоплощение. Я повернулся в их сторону. Николай сооружает костер. Дед, нахмурившись, стоит возле него. На меня подозрительно поглядывает. «Хочу сплавать к шару». Бросив в ответ, тут же побежал по воде, не дожидаясь новых вопросов. С разбега прыгнув вперед, поплыл, пока дед не начал возмущаться. А то станет выяснять, зачем мне это понадобилось. Что там забыл? Просто есть желание, к себе последнее время стал прислушиваться. Раз тянет, значит стоит сплавать. Вчера появилась идея просканировать его с помощью копикомпа. Может, удастся что-то выяснить. Мы так и не знаем, где взять ключ активации. Возможно, в нем на этот счет заложена информация. Надо проверить. Доплыв до середины, пошел на глубину. Как и предыдущий раз, пройдя энергетическую защиту, преодолев силовой барьер, оказался на площадке. Шар по-прежнему испускал неяркий бледно-голубой свет. Медленно обойдя его по кругу, внимательно присмотрелся к поверхности. Но нигде ничего не выделялось. Она была абсолютно однородной. Уже собрался активировать копикомп, чтобы просканировать его, как внезапно тот ожил. «Зафиксировано предельно допустимое значение рептонового излучения. Рекомендуемое время пребывания вблизи источника не более 10 минут». А раньше я об этом не знал. значит, находиться здесь долгое время действительно небезопасно. Но этого вполне хватит. Провести сканирование на предмет распознавания объекта, считать имеющуюся информацию. Если таковая имеется. Поставил я задачу. Кап на некоторое время затих, молчал минуты две. Идентифицировать объект не представляется возможным. Неизвестная технология. Обнаружена поверхностная закладка с кодом доступа. Провожу считывание. Доступ получен. Расшифровка. Произвести активацию? Активацию чего? Вырвалось у меня. Капиком собрался каким-то образом шар запустить. Но он же сказал неизвестная технология. Активация скрытой ячейки. Пояснил он. Интересно получается. Если Кап не может его идентифицировать, то значит объект создан не драгорнами? Тогда кем? Что за ячейка? Что в ней находится? И как Копикомб смог получить к ней доступ? Активировать. Произнеся, тут же подставил руки. В шаре раскрылась полость, оттуда выпал предмет, который я подхватил. Ничего себе. Цилиндр сантиметров 10 в диаметре, в длину столько же, странного синего цвета, с отблесками серебра. Из него торчали различные формы и цвета кристаллы. Да это же ключ. Ключ активации. Подтвердил Копикомб. Произвожу сканирование, считываю данные. Это я и сам понял, что упало мне в руки. Отверстие, что скрыто в полу, как раз подобного размера. Фиксирую энергетические всплески. Объект перешел в режим ожидания. Как только Кап произнес, пол подо мной покрылся мелкой светящейся паутиной. «Стоп!» – выкрикнул я. «Мне что, в данный момент шар активировать?» «С изъятием ключа запустился алгоритм определенных действий», – пояснил Копикомб. «Процесс автоматизированный. Остановить или прервать не представляется возможным». Я замер, продолжая держать в руках ключ, уставившись на него. Кристаллы тускло засветились. Но если запущу активацию, тогда на планету откроется доступ для порталов, защита от проникновения исчезнет. По полученным данным, защита сформирована за счет возмущения энергоструктур иного плана. Данное устройство не повлияет на блокировку. Копикомб считал с него какие-то данные. Почему мне не доложил? Сколько всего подобных устройств скрыто на планете? Озвучь информацию. Подобных устройств 18. Данное является основным. Его активация приведет к запуску всей цепочки. Конечный результат – очищение мира от искажений и аномальных структур, вызванных смещением различных многоуровневых потоков. Полное восстановление мира займет 1 год. По окончании данного процесса произойдет активация глобальной системы воссоздания биоресурсов планеты. По имеющейся информации, цивилизация сформировала обширные банки данных, где были сосредоточены образцы всех видов живых существ и растений, существовавших в данном мире. Начальное восстановление потребует порядка 5 лет. Дальнейший процесс – это естественный ход развития и воспроизводства. Окончательное восстановление займет порядка 50 лет. Чрезвычайно важная информация. Я был шокирован, совершенно не ожидая подобного поворота. Еще раз посмотрев на ключ, подойдя к месту, куда его надо вставить, присел. Нажал на квадрат в полу. Тот разошелся в стороны, открыв углубление. Аккуратно вставил ключ. Кристаллы вошли точно в прорези, соответствующие их конфигурации. На поверхности осталось выпирающее основание. По всей видимости, на него следует нажать, но вначале стоит кое-что уточнить. Кап, активация начнется сразу после введения ключа. Мне нужно отсюда убраться. Неизвестно, что произойдет. Действие не мгновенного характера. Задержка по времени 50 минут. Отлично, все предусмотрено. Глубоко вздохнув, я надавил на него. Тот плавно вошел внутрь. Квадрат в полу закрылся. Теперь срочно на берег. Надо предупредить, что сейчас случится, иначе все перепугаются. Не раздумывая, шагнул сквозь барьер в воду. Принялся быстро всплывать. Поднявшись на поверхность, прилагая максимум усилий, рванул к берегу. Хорошо, что дед не ушел рыбачить. Стоит на берегу, улыбается, наблюдает, как Николай пытается учить Славку плавать. Увидев меня и то, что несусь к ним, замахал руками, что-то закричав. Николай с Лёшкой выскочили на берег, замерли, поглядывая в мою сторону. Вскоре, выбравшись на песок, я провел рукой по лицу, стряхивая воду. «Что случилось?» Было видно, как дед занервничал. Я посмотрел в сторону озера, затем на него. «Никита, ты просто летел по воде! Что произошло?» Не выдержал Лёшка. Приняв вид человека, немного смущенно почесал затылок. «Искупался, называется. Сплавал к шарику». «Тут это...» Я замялся, не знаю, как сказать. «Такое дело, в общем, так получилось. Я активировал шар». «Офигеть!» – вырвалось у Лёшки. «Подробней. Ты откуда ключ взял?» Посмотрев в сторону озера, дед нахмурился. «О чем разговор?» Не понял Николай, поглядывая на нас. «Вы что такие серьезные?» «Так он что, сейчас всплывет?» Лёшка от удивления даже рот открыл, уставившись на гладь воды в ожидании чуда. Выслушав их возгласы, подробно поведал, что произошло на дне. «Вот так дела!» Покачав головой, дед задумался. «Оригинальный способ спрятать ключ от устройства в самом устройстве. Никто бы не догадался, где его искать. Но самое интересное, что все завязано на твоем компьютере, хотя называть его так не стоит. Это нечто другое». Он посмотрел на мою руку. Я тоже глянул. У самого на эту тему много вопросов. Чем дальше, тем больше ощущения, что нашел его не случайно. «Значит, мир скоро очистится от аномалий. Это хорошая новость». Дед задумчиво опустил голову. «Банки генетического материала, по всей видимости, находятся в лабораториях, что расположены на дне океана. Поэтому так рьяно микроботы защищают их». Интересный вывод. Вполне возможно, так и есть. Николай поглядывал то на деда, то на меня, до конца не понимая, о чем мы разговариваем. Ведь мало кто в курсе относительно устройства на дне озера. В этот момент земля под ногами легонько вздрогнула. По водной глади пробежала крупная рябь. «Начинается!» Прошептал Лёшка, заворожённо уставившись вдаль. Поверхность воды внезапно замерла. Стало напоминать идеально гладкое стекло. «Может, стоит отойти подальше от берега?» Николай с опаской посмотрел на нас. «Думаешь, волна будет?» Начал проявлять беспокойство дед. «Не стоит». Я отрицательно покачал головой. «Её не будет». «Мне бы твою уверенность». Посмотрев на машину, дед оценил расстояние до леса, чтобы успеть добежать. Волны действительно не было, шар поднимался из глубины медленно. Когда он показался над поверхностью, я был крайне удивлен, так как тот оказался намного больше размером, чем был до этого. Но как такое возможно? Недоумение быстро прошло, вскоре все стало понятно. Вместе с тем, как шар поднимался, происходила его трансформация. Объект разворачивался, по всей видимости, был плотно сложен, сжат внутри самого себя. Внешняя сотовая структура оказалась защитным экраном, и постепенно отключалась. Снизу выпрямлялись длинные остроконечные конструкции, как будто морское чудовище распрямляло свои щупальцы. Все это походило на гигантскую медузу. Поднявшись над озером примерно на километр, свисающие вниз части разошлись в стороны, образовав огромную многолучевую звезду. Еще немного поднявшись, шар завис на месте. На концах звезды заиграли всполохи молний. Сам шар засветился ярким голубоватым светом. Начался процесс очистки мира от аномалий. Мы завороженно наблюдали за объектом. Лёшка даже руки прижал к груди. Зрелище действительно потрясающее. «Твою мать!» Неожиданно выкрикнул дед. Все вздрогнули. «Ты чего?» Я повернулся в его сторону. «Оставайтесь здесь, я к поселку метнусь. Надо сообщить, что происходит, а то сейчас переполох начнется. Подбежав к машине, быстро забравшись в нее, он рванул по дороге в лес, доставая на ходу мобильный телефон. Действительно, как-то вылетело из головы. Увидев такую светящуюся гигантскую штуку, можно подумать что угодно. «Хватит любоваться! Примите как совершившийся факт!» Николай повернулся к костру. «Рыба сегодня отменяется. Будем жарить мясо, которое я заблаговременно подготовил, не рассчитывая на улов. Как знал, что так получится. Матвей вернется, шашлык организуем. А пока сходите наберите хвороста!» Глянув на нас, он кивнул в сторону леса. Подойдя к своим вещам, мы оделись, успев просохнуть. «Пошли». Я потащил за собой Лёшку. А то тот так и продолжает глазеть на шар. Побродив по лесу, насобирав сухих веток, вернулись к костру. Только бросив их, присели на стулья, как подъехал дед. Выбравшись из машины, подойдя к нам, недовольно покачал головой. «Вовремя успел сообщить в администрацию поселка, да и нашим позвонил. Сейчас оповещают жителей, а то действительно паника начиналась. Объект хорошо видно, не знали, что и думать». Дед присел рядом с нами. Сходив к машине, Николай достал из багажника замаринованное мясо. Остальное время мы жарили шашлыки, беседуя о том, что произошло и как вскоре изменится мир. Радовало то, что можно будет свободно передвигаться, не опасаясь аномалий. Открываются большие перспективы по исследованию и освоению территорий. Появится возможность объехать весь материк, да и по морю поплавать. Но это уже после того, как микроботы перестанут на всех нападать, а займутся возрождением биосферы. На следующий день к обеду мы приехали к приемному центру по сбору полезных ископаемых. К этому времени уже должно было завершиться монтирование оборудования. Так и есть. Страж, как только я подошел к нему, доложил, что поставленная задача выполнена. Он перешел в режим охраны объекта. Все киборги расположились неподалеку, замерев в ожидании дальнейших указаний. Мы направились осмотреть приемный модуль. Большой цех, впереди раздвижные ворота. По центру конструкция для подъема киберкомбайна. Под ним приемный отсек. Сбоку прозрачная перегородка. За ней пульт управления. Сгруженный материал перемещается влево. Там еще одно строение, где из него формируются слитки или блоки. Энергетическая система, питающая комплекс, находится отдельно, соединяясь кабелями, проложенными под землей. Все-таки как быстро киборги все смонтировали. Просто поразительно. С другой стороны, им же отдых не нужен, работали непрерывно. Подойдя к пульту управления, я положил ладонь на плоскую панель. По ней пробежал голубой луч сканера, все заработало. Включились большие виртуальные экраны. Зачастили надписи, улыбнувшись, кивнул на них Лёшке. «Твой черед». Подойдя, тот принялся нажимать кнопки на пульте, вводить какие-то данные на виртуальной клавиатуре. «Тест системы пройден, все отлично. С чего начнем?» Парень посмотрел на нас, ожидая команды. За меня ответил дед. «Выяснить сможешь, сколько всего работает комбайнов и как они далеко? Нам бы вначале определить их количество, на что можем рассчитывать». «Да, система автоматически установила связь». Лёшка поводил рукой по виртуальному экрану. «Вот, их всего три, заполнены на 100%. Уже получили команду двигаться сюда, на разгрузку и техническое обслуживание. Первый будет через 3 часа, он недалеко. Второму потребуется 4 суток, третьему 26 дней». Лёшка внимательно присмотрелся, продолжая что-то читать. «По всей видимости, судя по степени износа, понадобятся запчасти. Они должны быть на том складе, где ты брал оборудование». Он глянул на меня. «Технические киборги в курсе, что необходимо, но лучше перетащить все. Там впереди». Лёшка кивнул перед собой. «Есть складское помещение для этих целей». Он вновь посмотрел на меня. «Как только Терратрон обслужит, отремонтирует, введем новые данные по добыче ископаемых. Список того, что уже разведано, они имеют в своей базе данных». «А что собирали? Об этом известно? Меня это больше всего интересует». «Сейчас запущу обмен данными». Лёшка вновь что-то понажимал. «Готово». «Ну и что мы имеем?» Дед подался вперед, с любопытством изучая появившуюся на экране информацию. «Максимальный объем, так, понятно, а вот и допустимый вес. Ничего себе, 1,5 тонны, загружены по полной». «Ну так», я усмехнулся, «они здесь давно ползают. Так что собирали?» «Так», дед покивал. «То, что прибудет сегодня, имеет в бункере сиделиум. Во втором меленис, я не знаю, что это за элементы, а вот в третьем родий, 1,5 тонны. Дед на несколько секунд завис. «Боюсь переводить стоимость в рубли, сумма получится астрономическая». «Почему астрономическая?» Лёшка пожал плечами. «Как я помню, грамм стоил 480 рублей, значит, выходит 720 миллионов». Я довольно улыбнулся. Первые два металла – это как раз те, что необходимы для производства энергетических элементов. Именно о них говорилось в описании. Такого объема хватит на огромное количество. Лет 10 безостановочной работы производства. Теперь можно брать Славку и ехать к его родителям, разговаривать насчет нового бизнеса, о чем я и поведал. «И ты молчал?» Дед усмехнулся, качнув головой. «Производство новых типов аккумуляторов – весьма прибыльное дело». «Нет, это не аккумуляторы. Я поправил его. Они сами производят энергию. Заряжать не надо. Вернемся в усадьбу, дам описание». Лёшка, уже не обращая на нас внимания, с головой погрузился в программу комплекса, что-то там изучая. «Вернемся, надо все обдумать. Полученное сырье складируем на Ионе. Помещения для этого подготовлены», – добавил дед. «Мне тут больше делать нечего, дальше сам разберется. Пойду поставлю задачу киборгам, пусть обслуживанием комплекса займутся, заодно вернусь на склад. Переброшу запчасти для комбайнов». «Да», – протянул дед задумчиво. «Нам бы такие машины на земле, а то добываем все по старинке. А здесь мало того, что они сами добычу ведут, так еще и геологоразведку параллельно проводят, отмечая, что попадается на пути. За 1000 лет сколько же всего разведали, Алексей? Оператору, что будет здесь работать, объясни, как всем этим хозяйством пользоваться». Дед подошел к парню, доставая мобильник. Я направился на выход. Раздав указания киборгам, переместился на склад. Найдя по своей базе, где находятся необходимые запчасти, переместил их к комплексу. Киборги тут же потащили все в помещение. Затем перенес оборудование для производства энергетических батарей, а также готовые блоки, что уже были в наличии. Заберем несколько штук на землю, как образцы. Подойдя ко мне, Дед поглядел на большое количество контейнеров. «Вернёмся на базу, распоряжусь, чтобы их перевезли. Будем ждать, когда прибудет первый тератрон?» Я пожал плечами. Интересно, конечно, увидеть его разгрузку, но не принципиально. «Поехали на базу, тут Лёшка всё закончит, а вообще пора возвращаться на Землю. У тебя ещё есть дела?» Дед задумчиво посмотрел по сторонам. «Я немного задержусь, надо определить, какие задачи комбайнам поставить, что им добывать. Забери несколько образцов энергоблоков, когда будешь возвращаться в усадьбу». Я кивнул на ящик. «А ты?» Не понял он. «Действительно, что-то не подумал. Извини, сам отправлю. Завтра с утра возьму Лёшку и домой». «Тебе хорошо, раз и там. А нам целый день на дорогу тратить». Посетовал дед. «Понимаю, на это уходит много времени. Рад бы захватить с собой и провести через портал. Да не могу, ты же знаешь, у меня ограничения». «Да, помню». Он отмахнулся. «Это я так, старческое брюзжание». Я захихикал. Вот на старика он точно не похож. Мы направились к машине. На следующий день, собрав свои вещи, прихватив 4 аккумулятора, положив их в сумку, к 10 часам утра вместе с Лёшкой уже был в усадьбе. Николай прибудет только вечером, а дед послезавтра. Парень ушёл к себе. Оттуда пойдёт в компьютерный центр. Ему не терпится вернуться к своему занятию, заодно проверить, всё ли там в порядке. Хотя что там могло измениться за время его отсутствия? Просто соскучился по железкам. Я отнёс вещи в комнату, переодевшись, направился в учебный корпус. Сейчас идут занятия, все ребята там. Присоединюсь к ним, а то много пропустил. Лёшка на эту тему не заморачивается, просто отмахнулся, потом нагонит. Подошёл как раз в момент перерыва. Пообщаться не успели, лишь тепло поприветствовав друг друга, вновь вернулись в класс. А вот после занятий, пообедав с ними, поделился новостями. В конце переговорил со Славкой. Парень с радостью согласился с моим предложением посетить свой дом. Соскучился по отцу с матерью, давно не видел. Да, иногда звонит, но ехать в гости боялся из-за деда, а сейчас появился повод туда наведаться. К тому же, то, что хочу с его родом создать совместный бизнес, его порадовало. Всё-таки переживает за своих, дела у них идут неважно. Он ещё не знает, что я планирую сделать предложение присоединиться его роду к нашему. Перед отъездом сообщу. Вначале с дедом всё обмозгуем. Как только тот приедет, созвониться с его отцом, договориться о встрече. За это время подготовлю проект по созданию нового производства на их базе. Распечатаю техническую документацию, чтобы было понятно, о чём идёт речь. Затем поедем обговаривать условия. Разговор будет непростым. Возьму с собой Мирослава. Его статус должен сыграть определённую роль. У них, по сути, выбора нет, иначе станут банкротами.